Похоже, уроки истории у вас в храме были отменные. Уверена, что ты это не из прошлой жизни запомнила. Ну, нравы действительно сильно изменились. Теперь, вместо силового принуждения, мы используем экономическое. Бить людей электрохлыстом сейчас считается моветоном. Да и нужно понимать, сейчас влияние имеют не только великие семьи, но и обогатившиеся за короткое время молодые кланы. Не то чтобы это было плохо, все-таки они стали экономической поддержкой государства. Вот только в последнее время они уж больно много себе позволяют. Вспомните хотя бы тот случай. Раз вы закончили, то теперь просветите меня. Не дал я вновь завестись этой шарманке. Вы говорили, что отец Ло спрятал ее. Тогда почему, раз вы хотели найти ее, просто не спросили его? Я хотел поговорить об этом позже, но, раз ты поднял этот вопрос сейчас, скажу. Уважаемый Виконт погиб вместе с женой во время кораблекрушения год назад. Других законных претендентов на их имущество нет. Прямо сейчас Долорес является единственным наследником всех семейных активов. Наш же дом, с одобрения императора, следит за сохранностью имущества и благосостояния семейных активов. Черт, вот тут действительно просчитался, не стоило спрашивать подобное. Логично предположить, что отец сам бы вернулся за дочерью при необходимости. Ло, прости, мне не нужно было. Ничего страшного. Да, приятного мало, но, как бы сказать, я ведь их не знаю. Я чуть сбавил шаг, поравнявшись с Ло, и взял ее за руку. «Все будет хорошо, я знаю», – тихо ответила она, покрепче сжав мою руку, и добавила. «Похоже, я тоже чуток бессердечно». «Бессердечно, да, это она так пытается меня подбодрить, глупышка». Джек же в нашу сторону даже не обернулся, видимо, решив не вмешиваться. Учтивости ему прямо не занимать. После этого мы долгое время шли молча. Каждому нужно было переварить что-то свое. Эд, ты слышишь? Не знаю, сколько времени прошло, но в один момент в голове раздался голос. Рука невольно дернулась, но Ло на удивление крепко сжимала ее. Телепатия, мгновенно догадался я. Ло уже проделывала такое несколько раз раньше. Пока она держит меня за руку, при желании, мы можем так общаться. Просто так она бы не стала тратить и без того немногочисленные силы. Наверняка что-то важное, даже лучше, чем обычно. Так же мысленно ответил я. Что такое, Ло? Прости, что так неожиданно, но, раз подвернулась возможность, я решила кое-что прояснить. Ты ведь помнишь того монстра, что я призывала? Такую тушу сложно не запомнить. Тогда слушай и постарайся внешне не реагировать. Вместе с медведем я вызвала еще одного, Феникса. В бою он бесполезен, зато может отличать ложь от правды. И пока что господин Майер ни разу не соврал. Не думаешь, что эта способность просто не сработала? Усомнился в ее словах. Все-таки он абсурдно силен. У него могли быть способы обойти как клятву богам, так и твоего зверя. Нет, это единственная способность, которую невозможно обмануть. Даже на двойне работала. Если это так, то ситуация становится намного лучше. Как минимум, Джек сам верит в свои слова. Вот только скоро мы придем к его коллегам, а после телепортируемся в столицу, и уже нельзя будет быть уверенными ни в чем. Как было сказано, даже двойну там не выжить в одиночку. Сложно представить, насколько там на самом деле опасно. Пришли. Прервало мои размышления неожиданное объявление. Подождите чутко, сейчас откроют проход. Я невольно огляделся. Вокруг лес. Перед нами лишь огромные каменные глыбы, где здесь можно обустроить лагерь, ума не приложу. Разве что это булыжники внутри полые. Разве вы не говорили, что путь займет полдня? Мы, вроде как, только чуть больше 2 часов идем. Да и все это как-то не похоже на крепость. Видишь ли, у меня всегда были проблемы со временем. Вошло в привычку приходить раньше положенного, все-таки заставлять людей ждать неприлично. Что же до крепости? То открою тебе маленькую тайну, Эдвард, строить можно отнюдь не только ввысь, сейчас ты в этом убедишься. Внезапно земля задрожала, заставив меня на секунду напрячься, и прямо под одним из булыжников образовался проход. В отличие от моих опасений, у Ло буквально заблестели глаза. Подземная база, прямо как в фильмах, о чем она говорит, даже не стал спрашивать. Спускаться в сырое и темное подземелье мне не хотелось от слова совсем. Джек же спокойно махнул нам рукой. Вперед, не стоит заставлять людей ждать, скоро все закроется. Второй раз нам повторять не пришлось, и мы буквально влетели в проход, словно боясь остаться погребенными на полпути. Только оказавшись внутри, у меня натурально отвисла челюсть. Это в корне отличалось от всего, что я когда-либо видел. Огромный белый коридор плавно уходил далеко вниз и был освещен множеством магических ламп, вмонтированных в потолок. В храме такие были лишь в главном зале, здесь же только в коридоре их уже было намного больше. Стены были идеально гладкими, но прикосновение к ним от чего-то вызывало странный дискомфорт, ни о какой сырости и речи не было, скорее наоборот излишняя сухость. Еще ниже проход расширялся, выводя в полную дверей комнату, где нас уже ждали два человека. Первый, пожилой мужчина в очках и белом халате, скользнул взглядом по нам сло и остановился на Джеке, отвесив ему небольшой поклон. Чуть позади стояла молодая женщина в таком же халате, опустив глаза в пол, словно стесняясь своего коллеги. «Господин Майер, мы уже начали подготовку к активации телепортационного круга. На это может уйти около часа, пока можете отдохнуть в гостевой комнате. Вижу, сегодня вы удивительно продуктивны, доктор Мур». Джек протянул доктору руку. «Сразу видно, вы многое вынесли из прошлогоднего инцидента. Но мне бы хотелось попросить вас еще кое о чем. Мне необходимы варианты экзаменов Императорской Академии за прошлый год». Мужчина ответил на рукопожатие, попутно смерив нас недоверчивым взглядом. Зыркнул так, словно мы идиоты какие, но протестовать не стал. «Хорошо, вам повезло, мы позавчера проводили проверку некоторых испытуемых, так что запаски раздаточного материала еще должны были остаться. Подождите пару минут, Рика вас проводит». Дождавшись, пока доктор скроется за дверью, та самая Рика, выполняющая обязанности кого-то типа медсестры, пригласила нас в одну из комнат. «Прошу, не стойте в коридоре. У нас не часто бывают гости, а порой так хочется узнать последние новости и сплетни. Если бы вы знали, как сложно работать в окружении детей и старых профессоров. Мало того, что заставили подписать духовный пакт о неразглашении, так еще и в такую, в буквальном смысле, яму отправили практику проходить. Так и знала, не стоило распространять в массы тот случай с директором института и ведром. Проследовав в, как я понял, гостевую комнату, мы с Ло расположились на стульях за двумя небольшими столиками, Джек же на некоторое время задержался у двери, переговариваясь о чем-то с Рикой. Видно, они знакомы и даже в неплохих отношениях. Это он часто здесь бывает или они просто раньше знакомы были? Только когда доктор вернулся и передал кипу бумаг, Джек зашел к нам. Перед нами оказались две большие стопки листов. Пробежавшись глазами по первому, я отметил вопросы, касающиеся истории, математики и религии. «Извините, что напрягаю, но вам сейчас нужно будет решить пару тестов. Может, будет не совсем объективно из-за усталости, но постарайтесь». Просто замечание Долорес насчет крепостного права и положения аристократов вызвало у меня неподдельный интерес в уровне ваших знаний. Раз уж выдали, придется решать. Пока я подписывал лист и заполнял прочие графы, Ло быстренько пробежалась по вопросам и подняла голову. «Можно кое-что уточнить, если это не касается ответов? Это ЕГЭ, переспросил Джек. «Ума не приложу, причем здесь еврейское гонение экономики. Данная аббревиатура не несет цели оскорбить кого-либо». Глава 5. Телепорт и его последствия. «Не слишком ли разношерстные вопросы?» – посетовал я, сдавая последний лист с заданиями. «Мало того, что охватывают грамоту, теологию, историю, так еще и естествознание с арифметикой». Пока решал, голова успела вскипеть. «Ладно бы почему-то одному спросили, так нет же». Удивительно было то, как Ло сдавала бланки с удивительной скоростью. Я даже на секунду стал подозревать, что ей их дали сразу заполненными. Лишь ошарашенный взгляд Джека, что сверял задания с ответами, показывал удивление не меньше моего. Пока я пыхтел над решением, несколько раз заходил встречавший нас доктор, напоминая о готовности некоего аппарата, а стоило закончить, как он сразу же погнал нас в одну из дверей, что уводило еще глубже вниз. «Сколько энергии впустую», — причитал доктор, спешно спускаясь по ступенькам. «А ведь она могла быть использована для симуляции». Наконец, мы подошли к толстой железной двери со странной панелью сбоку, к которой доктор приложил какую-то карточку, открывая нам путь. Внутри открывалось помещение, битком набитое странными аппаратами, вокруг копошились работники, а центр занимала пентаграмма, излучающая свет. Последнее вызвало у меня неприятные ассоциации и кривую улыбку. Навевает плохие воспоминания. Неужели нельзя было обставить все более красиво? Я много раз им это говорил. согласился со мной Джек, первым вставая в круг. А они из раза в раз успокаивают неуместной фразой «больно не будет». «Идемте, а то Мура жаба задушит». Делать было нечего, и мы с Ло также зашли внутрь. Начинаем телепортацию. Главное, не высовывайте руки и ноги из круга. Мы не хотим в очередной раз все чистить. Так, 3, 2, 1. После окончания отсчета нас окружил белоснежный свет, затем показалось, что меня сначала сжали под прессом, а после запустили прямиком в небеса, поближе к богам. Все, что успел увидеть после, это изменившуюся обстановку, Ло, с удивлением смотрящую на меня, и Джека, который, словно что-то вспомнив, хватается за голову и оборачивается к нам. Затем сознание меня покинуло. Я правильно понимаю, господин Майер, что вы ликвидировали забракованного вами же потенциального кадета, при этом каким-то чудом найдя пропавшую наследницу погибшей семьи, за финансами которой ваш род ведет надзор, а также, как вы выразились, ее фаворита. Все верно, Виктор Федорович, с широкой улыбкой ответил Джек. Как думаете, я достоин премии? Что такое премия? Задал встречный вопрос собеседник, убрав руки от клавиатуры. Как по мне, так вы достойны допроса с пристрастием. Впрочем, сейчас не об этом. Мы засекли странные колебания маны внутри тела того молодого человека. У него действительно есть парочка особенностей. Вам не о чем беспокоиться, господин Мизинцев. Наши сенсоры выявили у него 3 центра концентрации маны. Подобное невозможно в обычных условиях. Мы считаем вскрытие. Можете не продолжать. Остановил его Джек. Как я и сказал, вам не о чем беспокоиться. Все под контролем. Вы не можете решать это самолично. Нахмурился Мизинцев. Пока находитесь у меня в подчинении. Ответом ему послужили ритмичные постукивания по краю стола, а также неожиданно появившаяся давящая атмосфера. Как вижу, господин Мизинцев, вас все чаще начинает подводить память. Так и до отставки недалеко. Тогда давайте напомню. Наш род всегда следовал исключительно воле его величества и интересам империи. За это нам до сих пор допускаются некоторые вольности. Думаете, родовитость дает вам полную безнаказанность? Начал закипать Мизинцев. Особенно твой род и вам подобные. Прошло более 300 лет, а вы так и продолжаете называть своих наследников заграничными именами, попирая наши традиции. Вы порочите не только себя, но и его величество императора. Заткнись. После одного слова обстановка в кабинете изменилась. Только попытавшись сделать вдох, Мизинцев заметил неладное. В легкие словно затекла вода, не давая проронить ни слова, а выступивший на лбу пот дал еще отчетливее ощутить могильный холод. Монитор напротив полностью скрылся за помехами, а на столе выступило несколько толстых трещин. Ненавистный же ему благородный уже стоял, слегка нависнув над столом. «Даже если я попытаюсь объяснить, ты не поймешь», — безразлично посмотрел на задыхающегося старика Джек. «Вы, кто разменял чистую преданность на теплое место, не знаете и не понимаете, как важно не поступиться принципами. Если хочешь, можешь доложить обо всем своему начальству, но для начала попробуй не словить собачий кайф, дешевка». Развернувшись, Джек зашагал на выход и, стоило только двери захлопнуться, все давление в комнате улетучилось, наконец давая Мизинцеву свободно вздохнуть. «Черт, что-то я слишком часто теряю сознание. Впрочем, сейчас я отчетливо чувствую приятную мягкость, что уже само по себе радует. На полу меня лежать не оставили». Открыв глаза, я также был удивлен. Незнакомая комната была обставлена просто, но уютно, чем-то напоминая храм. Ло сидит за столом в углу комнаты спиной ко мне. Ее руки ритмично двигаются по какой-то дощечке, а глаза бегают по буквам, изображенным на странном аппарате. «Ло, где это мы?» — сказал и сразу огляделся по сторонам. В горле настоящая пустыня. Благо на прикроватной тумбочке учтиво стоял графин, который я за 3 глотка наполовину осушил. Ло тем временем потянулась и поднялась из-за стола. «В моей квартире. По крайней мере, так сказал господин Майер. Сам он вручил мне ключи и благополучно смылся пару часов назад, сказал по делам. Знал бы ты, как я испугалась, стоило тебе отключиться. Как мне сказали, это побочный эффект от первой телепортации». «Понятно. Почему не отрубилась Ло, я догадывался. Вероятно, в наши края ее доставляли таким же телепортом, пусть не разум, но тело запомнило и уже приспособилось». Подойдя к окну, широко раскрыл ставни. «Вот так намного лучше, а то свежего воздуха сильно не хватало». Только после этого глаза сосредоточились на широкой улице, куда выходили окна. Каждое здание вдоль улицы было минимум вдвое выше всех тех жилых домов, что я видел прежде, а вдалеке виднелись огромные и величественные купола, принадлежащие, очевидно, церкви. На самих улицах были уложены аккуратные дорожки, по которым сновали прохожие и проезжали кареты. От увиденного у меня произошел натуральный культурный шок. На мое состояние Ло лишь слегка улыбнулась. «Сразу видно, что ты деревенский. Поверь, тебя еще и не такое ждет. Ладно, чего я еще хотела от целой столицы империи? Нет ничего удивительного в том, что тут живет огромное количество людей. Например, вот эта вещица». Указала она на аппарат, за которым недавно сидела. «Можешь считать это универсальным справочником. Вписываешь буквы с клавиатуры в строку поиска и находишь любую информацию. Даже недавние новости имеются. Клавиатура, строка поиска. Ло, можно попроще. Да ты быстро привыкнешь, поверь. Только давай займемся этим завтра, пока можем поговорить о чем-нибудь другом». «Другом, значит». Как бы это странно ни звучало, но ничего путного в голову не приходит. Хотя, есть моментик. «А ты, получается, что-то таки вспомнила. Подсмотрел за твоим умелым обращением с той махиной. Ничего нового я не узнала. Можешь считать, что это что-то типа мышечной памяти. Или, наконец, поверить, что я из другого мира, по крайней мере, сознанием. Подумаю об этом на досуге, пока твое сознание будет путешествовать по миллионам и миллиардам таких же планет, сливаясь с бесконечным вечным. Засранец!» Надула она щечки, слегка ткнув меня в бок. «Вот сейчас пойду и съем всю приготовленную еду. Будешь сидеть тут и пухнуть с голоду». При упоминании о еде желудок предательски заурчал. «А ведь я действительно не ел целый день. Нужно умаслить девушку. Ло, ну не обижайся. Неужто оставишь умирать голодной смертью бедного и несчастного человека? Ладно, бедный и несчастный. Дойти то сможешь или мне тебя за ноги тащить? Сам. На это уж сил хватит». Коридор и кухня интерьером ничем не отличались от комнаты. Все такие же зеленоватые обои и белый потолок. Только было несколько странных вещей, которые Ло назвала печкой и холодильником, и если первое я еще понял, то второе лишь ассоциировалось со словом «холод». На столе лежал круглый пирог, от которого так и веяло мясом. Видно, проснулся я вовремя, потому что он был еще вполне теплым. Возможно, это немного некультурно, но, стоило Ло отрезать первый кусок, как я сразу же накинулся на угощение. Стоит ли говорить, что таким образом во мне оказалась добрая половина пирога? Закончив с едой, я поблагодарил Ло и откинулся на спинку дивана. В голове сама собой всплыла пословица: «Любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда». Из этого делаем вывод, что главное в жизни – еда. Боже, сколько бы времени ни прошло, никак не могу привыкнуть к тому, как в вас может влезать столько еды. Жаль, что это для ускоренного восстановления маны, иначе бы поверила в свои кулинарные навыки. «Ну, справедливости ради, готовишь ты действительно отлично». И это была не лесть, вот что-то, а стряпня у Ло выходила отменная. Уверенной женой она будет отличной. Теперь даже интересно, что будет дальше. Господин Майер наверняка ушел именно чтобы уладить вопрос с нами. Думаю, он собирается нас куда-то пристроить. Это было довольно логичным предположением. Джек наверняка не просто так давал нам те тесты. Да и не верю я в альтруизм. Ло еще ладно, его родственница, но вот я предпочту отработать, чем потом внезапно оказаться должным. Остается лишь вопрос о том, что именно он попросит делать. Нет, даже не так, что он прикажет делать. Не думаю, что у меня будет возможность отказаться. С другой же стороны, ситуация определенно лучше, чем была с Двином. По крайней мере, я точно буду знать, что меня используют. Я немного погуглила. Ло осеклась, точнее поискала информацию. Задания, что нам приносили, были прошлогодними вступительными тестами в ИА, Имперскую интернациональную академию. Там, где мы жили раньше, наши имена считаются вполне нормальными. Это лишь относительно недавно присоединенные к империи территории, но здесь, в столице, это может быть довольно необычно для некоторых. Исключение составляют такие учебные заведения, как эта академия. К тому же, я точно слышала, пока ты был в отключке, что он упоминал академию. Ло, но я ведь не благородный. Проблем для меня будет намного больше, чем для тебя. Получение образования – дело хорошее, но этот неутешительный факт может создать проблем. Из слухов, простолюдинов там не особо жалуют, даже иногда учителя поколачивают. Тебе бы не давали тесты просто так. Я ведь не маленькая и понимаю, Для большинства обычных людей поступление туда – мечта, но и ты не забывай, господин Майер – важный человек. Написано, что его семья владеет множеством производств в области вооружения и магических артефактов. Уверена, его слово весит немало. Ну вот, говорю о коррупции, как о само собой разумеющейся вещи. Вот оно как выходит. Тогда встает уже другой вопрос. Какого черта один из наследников такой семьи забыл на границе? Слышал где-то, большинство молодых аристократов предпочитают шляться по публичным домам с друзьями и, попивая алкоголь, ждать, пока отец их куда-нибудь определит. Впрочем, не стоит грести всех под одну гребенку, да и верить всему подряд довольно глупо. «Может, ты еще что-то и про Джека нашла?» – спросил я скорее чисто на всякий случай. Ло ведь сказала, что это больше энциклопедия. Ничего особенного, только пару выдержек из газет, где он вскользь упоминается. Подтвердила она мои домыслы. «Кстати, господин Майер вернется только завтра и нам стоит отдохнуть, как-никак уже вечер. Что думаешь на этот счет? Зависит от того, что ты подразумеваешь. Можем выйти и пройтись по вечернему городу». «Еще чего», не оценила Ло юмора. «Я уже еле на ногах стою за весь этот день. Кровать в квартире одна, так что, не обессудь, но сегодня ты спишь здесь на диване, а я в комнате». Решив не спорить, я молча кивнул в ответ. «Я уже свое отоспал, а просто так занимать удобное место, оставив Ло ютиться на диване, показалось совершенно невежливым. Да и уставшие глаза выдавали, она уже с ног валится. Хорошо, иди отдыхать, я помою посуду. Спокойной ночи». Зевнув на прощание, Ло удалилась в комнату. «Спокойной», — ответил я, поднимаясь из-за стола. «Как же я устала». «Хорошо Эдварду, провалялся без сознания от полудня до вечера, а теперь довольный и полный сил. Еще и этот так называемый двоюродный брат. Кому вообще в здравом уме придет в голову на глазах у своей сестры пытаться убить ее друга? Вот уже 2 года, как я оказалась в этом безумном мире. А ведь на носу были выпускные экзамены и поступления в вуз. Вот только вместо студенческой жизни, я внезапно оказалась в теле 14-летки, без знания и понимания того, как здесь оказалось. Лишь редкие и размытые советы от некоего бога помогали складывать картину воедино. Признаюсь честно, я даже сначала обрадовалась, как без этого. Пару лет назад действительно мечтала о дивном новом мире, полном прекрасных вождей эльфов и королей драконов. Однако, по итогу должна была выживать под боком у поехавшего Веруна и его зомбированных детишек. Во всем этом театре абсурда получилось вернуть в сознание лишь одного, Эдварда. Тогда моей радости не было предела, которую я, впрочем, не решилась показывать. Да и первое время вела я себя с ним довольно грубо. Возможно, это моя перенапряженная психика пыталась расслабиться за его счет. Он же в свою очередь начал ласково подразнивать меня и называть Лолитой. Якобы веду себя как ребенок. Ну, имел право. В то, что я из другого мира, он не поверил. А как же, даже звучит абсурдно. Не повел на костер как ведьму и ладно. С первых же дней мы стали строить план побега. Вот только сказать легко, а уйти от тех, кто одним прыжком может преодолеть под 5 метров, попутно запуская в тебя абсолютно рандомное говно, кажется натуральным самоубийством. Нет, дело тут скорее именно во мне. Избавившись от платья, а начал разглядывать себя в зеркале. Это определенно в чем-то прав. Нужно нарастить побольше мышечной массы, а то хожу, доска 2 соска. Может быть, хоть здесь это получится. Все верно, прошлая владелица физическими данными не блистала, зато оставила мне воспоминания об использовании ее магии, что в целом сильно помогло. Все эти 2 года у меня ушли, чтобы овладеть всем тем, что она оставила. Естественно, скажи я, что продвинулась от абсолютного нуля до продвинутого уровня, была бы мгновенно названа гением, но это скорее заслуга прошлой владелицы тела, таланта ей было не занимать. Я же скорее разбиралась с тем, как функционирует мана, пытаясь наладить ее поток во всем теле. Хорошо хоть язык стал известен сам собой, а то упрятали бы в дурку или того хуже убили. Ни за что бы не хотела повторить прошедшую ночку. Поначалу удивлялась, почему Эд так сомневается насчет моего плана, но уже оказавшись в саркофаге все поняла. Теснота, духота и постоянно требующаяся концентрация, чтобы злосчастный ритуал не превратил тебя в сухофрукт. Повезло, что смогли незаметно залезть, когда Двейн уже был в пентаграмме. Несмотря на защитные печати и поддержку Эдвардом, она все равно закончилась. Была бы одна, точно померла. Еще и всю ночь пролежали лицом к лицу. Я, лежа по стойке смирно, и он, на карачках. прям два сапога пара. Еще и эти его слова: «Я тебя не брошу, мы же семья». Даже интересно, в каком контексте он это говорит. «Ладно, Вика, соберись». Похлопала себя по щекам, стараясь отогнать лишние мысли, и тут же осеклась. «Уже ведь не Вика. Соберись, Долорес, завтра тебя ждет очередной тяжелый день, так что ложись спать и оставь все проблемы будущей себе». По телу прошла приятная истома, стоило закутаться в теплое одеяло, а мягкая подушка позволила мгновенно забыть о пережитых трудностях, отдаваясь во власть сновидений. И все-таки, что он обо мне думает? Глава 6. Ох, зря я сюда полез. Больше уснуть так и не получилось. Организм, уже получивший необходимый объем отдыха, наотрез отказался пускать меня в царство снов. Потому, немного поворочившись, было принято решение изучить лежавшие на стеллаже стопки газет, чисто убить время. Даже когда фонари погасли, по улице продолжали ходить шумные компании, периодически разгоняемые, как я понял, органами правопорядка. Ну, их можно понять, даже у нас находились парочки, любящие погулять в белые ночи. В основном новости касались разного рода скандалов, в которые даже мне верилось с трудом. Вот, например, известная актриса Анастасия И устроила голую вечеринку с участием известнейших исполнителей страны. Или вот иностранный агент Хирохито Бочироши хотел заложить бомбу в одном из военкоматов столицы, но взорвался сам возле странного прикопа. Очередная победа над загнивающим Западом. Ну бред же чистой воды, никто в здравом уме не станет вытворять нечто подобное. По крайней мере, мне еще хотелось верить в лучшие. Другие новости были на том же уровне, словно сюда складывали исключительно самые абсурдные выпуски, чтобы посмеяться от позорных выдумок. Так я думал, перебирая одну статью за другой. Когда же закрыл и отложил в сторону последнюю из газет, на улице начинало светать. Может ли тупость действительно быть столь привлекательной? Адресованный в пустоту вопрос не нашел ответа. Клянусь, это был первый и последний раз, когда я читал подобное. Стоит признать, ночи здесь холоднее, чем были у нас, но мне нравится. Пусть говорят, что жар костей не ломит, но иной раз в летний день на солнце выйти было страшно, здесь такое должно быть редкостью. Другое дело, что зимы, в отличие от наших, будут суровее. На улице уже появились первые прохожие и брички с лошадьми. Что примечательно, на широкой дороге забором была огорожена одна область, на которую ни экипажи, ни прохожие не заходили. Неужто у них здесь еще какой-то транспорт имеется? Тем временем на улице показалось знакомое лицо. «Поглядите-ка, приоделся». Теперь называть его по имени казалось даже неприличным. Господин Майер сменил вчерашнюю черную куртку и бесформенные штаны на плащ с высоким воротником и брюки. Видно, столица диктует моду для всех. Через минуту в дверь уже раздалось несколько ударов, а еще через две я разобрался с замком, пуская утреннего гостя внутрь. Как ночь провели? Надеюсь, новую кровать покупать не придется. Ло про кровать ничего не говорила. Можете спросить, как проснется. Я на кухонном диване всю ночь пролежал. На самом деле кровать бы не помешала, но говорить об этом сейчас было как-то неловко. Бросив на меня косой взгляд, Джек прошел на кухню и поставил чайник. Интересно, а огонь из плиты идет магический или обыкновенный? Извини уж, что так рано, но, сам понимаешь, время не ждет. Не переживайте на этот счет. Мы привыкли к ранним подъемам. Ло должна уже скоро проснуться. Хорошие качества, ничего не скажешь. У меня вот режим полностью сбит. Ночами не сплю, а днем не отдохнуть. Еще и утомительная работенка на горизонте. Когда был в вашем возрасте, мог упасть в обморок от потери сил. Сейчас же ничего. Держусь. Не спит, по нему и не скажешь, что неудивительно. Если я, при необходимости, могу обойтись без сна несколько дней, то он и подавно. Но вот при упоминании работы гримасу он скорчил страдальческую. Интересно, и что же за работа такая вас ждет? Утомительная работа, касающаяся и вас в том числе. Да и не мой там профиль, только базу знаю, но приказ есть приказ. Расскажу попозже, у нас с вами времени полно будет, уж поверьте. Сейчас, пока Долорес еще нет, проясни для меня один важный момент. Что с твоим телом? Я сразу же напрягся. Он понял, я ведь старался подавить импульсы. Может быть, он имеет в виду что-то другое, а конкретнее? Ох, вопрос, видно, оценен не был. В его взгляде появилось недовольство, удивительно быстро подавленное. Не делай из меня дурака, ты ведь и сам понимаешь. Ну да ладно, спрошу прямо. Почему у тебя три сердца? Это последствия какого-то ритуала, надо же, сразу в точку. Может быть, он уже что-то нашел, церковь точно бы не пропустила без упоминания такого, как я. Нет, это вряд ли, как ни крути, но на перебор документации ушло больше одной ночи, да и тогда бы ему не пришлось сейчас спрашивать меня обо всем. Рассказать придется, только про демона и контракт лучше помалкивать. Если говорить в общих чертах, то вы правы, разойдись. Поднимаю руку, выставляя на показ швы на переходе от кисти к предплечью. Словно дождавшись долгожданного освобождения, черные нити вылезли из-под кожи, начав медленно обвивать пальцы. Кажется, в последнее время они стали тоньше и темнее, значит, мана уплотнилась. Сердце с предрасположенностью к стихии земли, мое собственное. Начал я объяснение. Второе, с водой, принадлежало моей сестре, последнее, ветряное, брату. Эти три элемента на порядок сильнее из-за наличия сердца. Также и мой объем маны в три раза больше, чем должен быть, благодаря поглощению маноканалов. Вот как-то так, и это еще не предел, верно? Подловить хочет. Ответь я сейчас утвердительно, он бы точно заподозрил меня во лжи. Откуда мне знать? Забирать чужие сердца больше не собираюсь. Да и эти не забирал бы. Я еще в деревне жил с родителями, когда на нас напали зверолюди. Взрослых перебили, а детей забрали на еду и опыты. Эти сердца – воплощение жертвы. Они погибли, чтобы я остался жив. Вновь взглянул на нити и в голове невольно всплыла ночь проведения ритуала. Как я узнал позже, особенная ночь, когда негативная энергия достигает высшей точки. Однажды я встретил одного странствующего монаха, который смог дать максимально точное описание. Тишайшая ночь, когда не слышно ни пения птиц, ни людских голосов, и даже насекомые решили затихнуть, словно первая ночь от сотворения мира. Но это совсем не так. Тогда был сотворен демон, среди крови, боли, страха, лишенной любви и полной ненависти, без капли света и цели в жизни. Он убивает ради улыбок и жаждет лишь познать себя. Вот только страдание единственная для него судьба. Ну кто там чайник выключить не может? Раздавшийся окрик вытащил меня из мысли и вернул в реальность. Джек сразу же подорвался выключать огонь, а я спешно спрятал нити внутрь, вновь сшивая шрамы. Через минуту дверь комнаты открылась и в коридор вышла Ло. Ишь как надулась, глаза заспанные, волосы растрепанные, а ночнушка и вовсе придает ее облику комичный вид. Эд, если не знаешь, как что-то работает, то и включать не стоило. Прошу прощения, Долорес, выглянул из-за угла Джек. Заговорились, вот я и не доглядел слегка. Поначалу, на лице Ло отразилось удивление, быстро сменившееся смущением, а через считанные секунды она и вовсе скрылась за дверью ванной комнаты, включив воду. Смешно, что она спокойно выскочила к тебе, а меня застеснялась. Как думаешь, с чего бы это? Был уверен, что глубинка сделает ее в этом плане более раскрепощенной. Не думайте, что это из-за того, что вы знакомы меньше дня. Джек пожал плечами и начал разливать кипяток по кружкам. Как вариант, но не суть. Что же до тебя, Эдвард, то мне достаточно объяснений. Если захочешь, сам расскажешь больше, если нет, заставлять не буду, но учти, о своей особенности никому. Краем глаза увидел, как Ло перебегает из ванны обратно в комнату. Показалось, или она сейчас была полотенцем обернута. Ну, оно и не удивительно, не грязное же надевать. Быстро переодевшись, она вновь вышла к нам и немного смущенно обратилась к Джеку. Вы не говорили, что зайдете так рано. Я так сладко спала. Ты уж не обижайся, просто дел сегодня предстоит много. Что пить будете? Чай, кофе, чай, ответили мы синхронно, дав Джеку очередной повод для улыбки. Я тем временем достал из холодильника половину вчерашнего пирога, ничего съестного все равно больше не было, и молоко, которое Ло щедро ливануло себе в кружку. Вижу, предпочтения у тебя так и остались довольно специфические. Покосился Джек на кружку Ло. С другой стороны, это не заварной чай, так что не страшно, у каждого свои вкусы. Я же никого не осуждаю за любовь к кофе. Приступив к завтраку, мы все ненадолго замолчали. Интересно, Джека действительно устроил мой ответ. Возможно, он решил не давить на меня с самого начала, а немного подождать, когда я сам решу выложить ему. Ну и хорошо, может быть как-нибудь потом. Сегодня познакомитесь с будущими коллегами, объявил Джек, кладя на стол два серебряных кольца с необычной эмблемой. Наденьте их, эти кольца с фамильным гербом моей семьи. Они искажают восприятие, делая вас обычными людьми в глазах сенсора, а гербы показывают, что вы находитесь под нашей защитой. Какие еще коллеги решили устроить нас на работу? Даже интересно, куда берут без образования. Про образование это вы хорошо вспомнили. Можете радоваться, после нескольких разговоров получилось устроить вас в прекрасное заведение, Имперскую интернациональную академию. Родословную Долорес пока было решено не раскрывать, потому вы оба будете представлены как кандидаты на вступление в род. Что же до вступительных тестов, то обойдется без первичных, выделили для вас вакантные места. Быстро же у них все делается. Даже без теста способности приняли. Не слишком ли это несправедливо, как там Ло сказала? Коррупция, но я настаивать не буду. Хорошо хоть выделили для нас новые места, а не запихнули вместо кого-то. Представляю себе, какое лицо было бы у вычеркнутого. Не подумайте, что я тороплюсь, просто мой график и график вашего будущего руководителя довольно плотный. В скором времени вам предстоит больше работать с ней, чем со мной. Затем он в один глоток осушил кружку и добавил: «Выйду на улицу, а вы не тяните и подтягивайтесь». Заставлять его ждать нам показалось неприличным, потому мы также быстро закончили с завтраком и уже через 10 минут вышли на улицу. Идя мимо спешащих на работу прохожих, мы постепенно выходили из спального района, направляясь к торговой площади. На улицах стояли указатели с пояснением направления, за что отдельное спасибо властям города. При том, что сам город из окон оказался огромным, долго идти нам не пришлось. У одного из пестро окрашенных заведений Джек остановился и бросил взгляд на часы. Уж не знаю, чего он ждет, но все магазины еще закрыты, очевидно, еще рано. А ведь он упоминал, что плохо ориентируется во времени. Простояв еще с минуту, он достал из кармана какую-то коробочку, от которой у Ло от чего-то заблестели глаза, и приложил ее к уху. «Я уже подошел». «Да, уже». «Да, на 20 минут раньше». «Хватит бубнить, я все слышу». Убрав аппарат, он обратился к нам. «Через 5 минут будет. У вас здесь и телефоны есть», — сказала Ло, скорее всего, про ту коробочку, по которой говорил Джек. «Зачем тогда на улицах будки? А ты думаешь, у всех есть деньги на подобное? Работает только в черте города, а через телефонные будки можно связаться по всей стране. Красивая одежда, всякие модные примочки, видно, благородные не упускают ни одной возможности выделиться. Что же еще они могли придумать?» Скоро подошел и тот человек, о котором говорил Джек, женщина лет 35 в строгом деловом костюме и сигаретой в зубах. «Все, не можете бросить эту фигню, Ольга Дмитриевна. Хорошим это ничем для вас не кончится». Женщина бросила бычок в урну и недовольно рыкнула. «Ты мне не указывай. Твой дед еще ладно, но от тебя я подобное слышать не желаю. Захочу и буду пить, захочу и буду пыхать, только захочу и буду жопой в муравейник тыкать. Поднял меня в единственный выходной, а теперь еще и претензии высказываешь. Я уже давно не в треклятом институте благородных девиц. Вот поэтому вас и не жалуют на благородных приемах. Что в голове, то и на языке. Просто им тошно правду слушать. Так, если она наш руководитель, то мне страшно подумать о том, какая работа нас ждет. Я-то ладно, но как-то не хочется, чтобы Ло водилась с бандитами. Женщина же тем временем вовсю оценивала нас взглядом. «А это, значит, мои новые подопечные. И где ты их только берешь? Где взял, там уже нет. В любом случае, лучше продолжить разговор внутри. Ладно, пойдемте». Несмотря на табличку «закрыто», сама дверь заведения оказалась не заперта. Помещение было на удивление обычным. Несколько стульев, стойка администратора, за которой сейчас никто не сидел, и лестница на второй этаж, откуда доносились плохо различимые голоса. «Ты разве не говорила, что дала ребятам выходной? Даже не верится, что кто-то мог быть против, а никто и не был», — прошипела Ольга, а после сделала глубокий вдох и направилась на второй этаж. «Даже интересно, кто решил ближайший месяц работать без выходных?» От раздавшегося окрика голоса сверху моментально прекратился, сменившись топотом. «Воронцов, зараза, это ты!» — продолжала кричать Ольга, пытаясь открыть неподдающуюся дверь. «Прекращай подпирать вход, пока мне не пришлось сломать сначала ее, а потом и тебя». «Одну минутку, Ольга Дмитриевна», — раздался из-за двери взволнованный голос. «Мы тут просто решили провести генеральную уборку в офисе. Подвинули шкафы и столы, тут сейчас черт ногу сломит. Можешь не беспокоиться о нас, Тимофей», — вставил свои 5 копеек Джек. «Я просто очень надеюсь, что вместе с вам нет девушек, иначе один черт точно сегодня ноги переломает. На несколько секунд по другую сторону двери воцарилась тишина. «И вы здесь, господин Майер?» Наконец прозвучал тихий ответ с нервным смешком. «Андрюх, поконим, пока трупами не стали. А ну стоять!» Я сразу же почувствовал, как тело, пусть лишь на секунду, но застыло. Сначала не понял, что дело отнюдь не в командном голосе, а магии. Пусть даже основное воздействие было направлено не в нашу сторону, эффект контроля ясно ощущался. «Открывай дверь, Тима». Команда была моментально исполнена, и теперь в дверном проеме стоял короткостриженный парень с перекошенной улыбкой. «Ну зачем вы так, Ольга Дмитриевна?» – выдавил он, пропуская нас внутрь. А вот тут атмосфера была более уютная, чем внизу. «Полагаю, это помещение для работников. Нартов, ты тоже иди сюда». Из соседней комнаты раздался глухой звук падения, а к нам вышел еще один парень. «Только не бейте, по крайней мере сильно. Честно говоря, никак не могу понять, а чего это они вообще так волнуются? Ну пришли на работу в выходной день, ничего страшного». «Сколько?» – мрачно спросила Ольга. Ответа не последовало. «Видимо, пытаются сопротивляться». «Сколько?» – вопрос повторился уже громче. 3000, нехотя произнес Тимофей. «Сколько?» – в последнем возгласе маны не ощущалось. Это она от шока переспросила, сходу отвесив Воронцову размашистую оплеуху. Ольга начала их отчитывать. «Как можно было за одну ночь проиграть 3000 рублей, идиот? Может напомнить, что у тебя зарплата 100 рублей, не 1000, не 10, 100 рублей. Ты сам-то понимаешь, что твой отец сделает, сначала со мной, а потом с тобой. Поэтому я и здесь. Так, ладно». Женщина перевела взгляд на второго парня. «А ты, Андрей, а я две. Какие еще две? Ладно этот, цену деньгам не знает, но ты-то наш, сибирский. Так почему ты такой выродок то? Я выиграл 2. Пришлось отдать за Тиму, чтобы нас отпустили. 1000 должны остались. Вот». В комнате вновь повисла тишина. Ольга села, схватившись за голову, а парни боялись пошевелиться. Джек же посмотрел на нас и почти с издевательской улыбкой сказал: «И это еще самые нормальные». Глава 7. Комплекс. «Просто отлично. Цирк уехал, а клоуны остались. Нет, я, кажется, начинаю понимать. Просто неудачный перформанс для новых работников. Сейчас они все дружно посмеются и спросят, поверили ли мы. Пожалуйста, пусть это будет так. Господин Майер, можно мы уйдем?» — робко спросила Ло, а затем, приблизившись к Джеку, тихо добавила: «И сделаем вид, что этого никогда не было». «Ну что ты такое говоришь, Долорес? Как я могу?» — изумился он, также полушепотом закончив: «У нас нет выбора. Я вас обоих слышу. Все, хватит с меня любезностей. Буду откровенно. Он привел вас сюда, так как уверен в отсутствии у меня связи с другими влиятельными семьями. Конечно, лучше спихнуть все на стерву, а нормальных работников отдать хорошим отделам. Прекрасно знает, права на отказ у меня нет, потому и присылает проблемных детей, начиная от лудомана-картежника и заканчивая сторчавшейся по таску. Достаточно». Джек попытался утихомирить разошедшуюся женщину, но был встречен еще более сильными потоком оскорблений. «Ничего недостаточно. Каждый месяц я стабильно вижу в газете названия соседних организаций, которые закрывают один серьезный разрыв за другим. Как 1.5 года назад открылись, так сюда и берут кого ни попадя. Когда ты предложил повышение до главы отдела, я надеялась подготовить молодое поколение. Ты, она точно в порядке?» Вся раскраснелась, взгляд плывет, того и гляди в обморок грохнется. Так и произошло. Ольга сделала еще несколько шагов в сторону, затем рухнув на диван. «Мне ей помощь не стоит», — остановил меня один из до этого молчавших парней, Тимофей, если не ошибаюсь. «У нее такое бывает от переизбытка эмоций. Андрей, сходи, налей воды, сейчас очнется. Вам самим-то не обидно от ее слов? Должно быть неприятно выслушивать такое. Ты не подумай, она не со зла. Ольга Дмитриевна человек хороший, просто устала, да и в выходные работать не любит. Как в себя придет, так от стыда сгорит. Да и, откровенно говоря, в ее словах есть немало правды. Мы все проблемные подростки, которых родители предпочитают не видеть дома. Даже стоит отдать ей должное, некоторые смогли закончить гимназии только благодаря ее репетиторству». Меня ответ удовлетворил. Действительно, плохие дни бывают у всех. Ложа не разделила мою точку зрения, поспешив сообщить об этом. И тем не менее, это не оправдывает ее поведение. Вовсе не обязательно срываться на глазах у всех, для начальника это непрофессионально. «Нам уже все сказали, Ло. Выбора особо нет. Главное, пусть не думает, что может так же обращаться и к нам. Джек же тем временем занял один из свободных стульев, глянул на валяющуюся без сознания Ольгу и заговорил. «По-хорошему, с вами должна была говорить она, но давайте я введу вас в курс предстоящей работы, начав с небольшой предыстории». После этого последовала довольно продолжительная лекция, начавшаяся с углубления в историю аж на 2500 лет. Как и в Святом Писании, он упомянул безусловное начало, а затем катаклизм слияния, объединивший несколько миров. Именно тогда, помимо людей, в мир пришли другие расы, а магия стала не только привилегией жрецов и епископов. Вместе с тем обломки прочих миров, брошенных своими обитателями, начали создавать искажения, полные полезных ископаемых и монструозных тварей. Сейчас сами искажения были обузданы, а ресурсы с них попилены между сильными мира сего, будь то государства или крупные корпорации. Причиной же того, почему нас запихнули сюда, является будущее поступление в академию. Сама учеба предусматривает много практики ведения боя, потому академия заставляет студентов устраиваться в подобные организации, либо сама распределяет их между теми, с которыми ведется сотрудничество. Естественно, процент добытых ресурсов отходит и самой образовательной организации. Ну что, уловили концепцию? В целом, да. Конечно, несколько вопросов еще осталось, но не думаю, что спрашивать его о всяких мелочах будет к месту. Здесь есть и посторонние, которые уже сейчас удивлены тем, что нам необходимо объяснять, как я понял, фундаментальные вещи. Возможно, они бы и решились что-то спросить, если бы не внезапный крик с дивана. «Простите, Тимош, Андрюш, простите, не знаю, что на меня нашло. Да-да, Ольга Дмитриевна, выпейте водички». Осушив стакан в несколько глотков, женщина посмотрела на нас зло. «Вы тоже простите, повела себя совсем некрасиво, у всех могут сдать нервы. Я не собираюсь слушать необоснованные оскорбления в свой адрес, надеюсь на понимание». Наконец, взгляд Ольги переместился на Джека. «Ну, можешь не выдавливать из себя извинения, но в следующий раз высказывай претензии в приватной обстановке. Кстати, Журавлева иногда может заходить, пусть официально она здесь и не работает, но я надеюсь, ты не станешь ее выгонять. Девочка рано вступила в мир взрослых, и ей могут понадобиться советы. Вы все поняли, заведующая 13-м отделением, госпожа Ржевская?» «Так точно, вот и прекрасно. В таком случае, будьте добры, заполните документы новых работников и отправляйтесь домой. Я и предположить не мог, насколько вам нужен отдых. Что же до вас четверых, то жду к 12 у первого тренировочного комплекса. Отсюда до него примерно минут 15. Я надеюсь, Андрей и Тимофей не забыли, где он находится, и смогут сопроводить своих менее опытных коллег». «Верно, так точно», — ответили парни в унисон. «Вот и прекрасно». На прощание, похлопав нас сло по плечам, Джек встал и вышел из комнаты. После произошедшего все хранили неловкое молчание. Ольга несколько раз спросила нас о личных данных для регистрации, а парни более официально представились. «Вы ведь знаете, зачем мы пойдем в комплекс?» – обратился к нам Тимофей. «Очевидно, тренироваться. Он же так и называется, тренировочный». Парни в ответ скривились. «Даже не знаю, как вам сказать, это может быть довольно опасно. Господин Майер пару раз проводил тренировки с работниками первого и второго отделений, мы тоже участвовали в этом. В отличие от Ольги Дмитриевны, он ведет свои тренировки совсем по другому принципу». «Какому же? Убей или умри», — ответила на мой вопрос Ольга, отложив в сторону последние из документов. «По крайней мере, к парням у него такой подход. К девушкам относится помягче, но все еще заставляет выкладываться из последних сил. Тут вопрос в том, что вы уже умеете в плане боевых искусств. Какую систему изучали? Рукопашный бой и его три шага, одно из трех ответвлений пути меча, или же, раз вас привел Майер, это их знаменитый стиль «Кровавая заря»? Честно говоря, ничего из этого. Как бы не хотелось это признавать, но никаким оружием я никогда не пользовался, скорее даже пытался никогда не брать его в руки. Как бы странно это ни было, в моих руках даже бытовые приборы странным образом умудрялись выскальзывать и оставлять неудачные порезы на пальцах. Один раз и вовсе напоролся на свой же клинок. В рукопашной также особых успехов не было, нынешние скромные умения дались мне ценой нескольких лет тренировок, а, столкнись я с настоящим профессионалом, долго бы не протянул. Ну, это если без магии. Про ло и говорить нечего. По физическим параметрам она лишь немного сильнее обычной девушки своего возраста. Все это сильно удивило Ольгу и остальных. Не думала, что представитель консерваторов выберет тех, кто не владеет особыми техниками ближнего боя. Все, кого он приводил до вас, имели своеобразные боевые особенности. Ну и ладно, Майер всегда был себе на уме. А что вы можете сказать о нем? Какой господин Майер человек? Мы с ним не друзья. Как я уже говорила, он привел вас ко мне не из-за теплых отношений. Я многим обязана нынешнему главе семьи Майер, потому не могу отказать. Что же до Джека? Вряд ли вам это пригодится, но предупрежу, не вставайте у него на пути. В голове сразу всплыл тот парень, которого я убил. Если так подумать, то он просто не мог без причины идти вместе с Джеком. Вероятно, прибыть в столицу должен был именно он. Избавиться от того доставучего пацана нужно было, кажется, тогда он сказал что-то такое. С ним точно не все в порядке, раз это достаточный повод для убийства. И каков же настоящий он? Задайте этот вопрос его близким друзьям. Но я искренне надеюсь, вам с ними знакомиться не придется. Майер еще лучший из них. Нам уже пора идти, заметила Ло, глянув на часы. Уже 11. Но ведь господин Майер говорил подойти к полудню, еще целый час. Еще целый час в запасе, кому в голову может прийти, явиться больше чем на полчаса раньше и ждать остальных. От такого можно получить только раздражение. Погодите-ка, да, пора идти. Показывайте, где у вас этот комплекс находится, быстрее. Возле самого комплекса никого не оказалось, потому мы быстро прошли внутрь, однако и там было довольно мало людей. Тима и Андрей поговорили с регистратором и узнали, что Джек уже ждет нас в одном из тренировочных залов. Как оказалось, здесь у них есть раздевалки, где для клиентов подготовлен комплект одежды. На наши слова о том, что мы еще не записаны официально, регистратор заверила, что одежда подстраивается под размер тела, чтобы не мешать свободно передвигаться, а после использования тщательно чистится. Так и оказалось, стоило только переодеться, как я почувствовал себя удивительно комфортно, словно все было сшито на заказ. Магия по-настоящему удивительна. Выйдя же, столкнулся с Ло, которая также переоделась. Обычно она носит чуть свободную одежду, но сейчас, когда она одела этот подчеркивающий фигуру костюм, мне стала заметна еще одна вещь. Нет, две вещи. Ты точно все это время хорошо питалась? Я, конечно, знал, фигура у тебя довольно стройная, но сейчас понимаю, что упускал всю картину из виду. Кожа до кости. В ответ получил пинок по ноге и недовольное бурчание о том, что я грубый, черствый и вообще не умею себя вести. И чего она так? Еще и краской залилась. А ее ведь здоровье беспокоюсь. Сам зал был огромным с беговой дорожкой по радиусу. Всего выделялось две зоны. Первая, скорее всего, для спаррингов, а на второй какие-то куклы лежат. Точнее рассмотреть не получилось, так как Джек уже подошел. Ох, вы раньше, чем я думал. Такой энтузиазм не может не радовать. Для начала разомнитесь, а затем перейдем к основной части. Долорес, ты будешь нарезать круги вокруг зала. Для начала 12 сойдет, потом можешь отдохнуть. 12. Да здесь зал 100 на 100. Вы мне смерти желаете? Я не говорю тебе бежать быстро. Главное, держи свой темп, не переходи на шаг и не останавливайся. Что же до парней, то Тимофей и Андрей начнут со спарринга друг с другом, 3 раза по 3 минуты с перерывом в 1, и даже не думайте отлынивать. Эдвард идет к манекенам и будет тренироваться со мной. Парни сочувственно похлопали меня по плечу и отошли в сторону, приступив к разминке. Я же решил последовать их примеру, ограничившись быстрой растяжкой. Мы будем изучать рукопашный бой, начал говорить Джек, пока я готовился. Основы ты знаешь, но, сам понимаешь, этого недостаточно. К сожалению, я тоже небольшой эксперт в бою без оружия. Было бы намного лучше, умей ты фехтовать. Откуда вы вообще знаете, что я не умею обращаться с оружием? Тут все просто. Любого воина учат никогда не расставаться со своим оружием. У тебя его не было, так что все очевидно. У вас тоже не было оружия при нашей первой встрече, но оно всегда со мной. Смотри, вместе с его словами, возле нас появилась небольшая черная воронка, из которой Джек на секунду извлек короткий клинок, затем вернув обратно. Оставалось лишь согласиться и пожать плечами. По возможности нужно будет изучить эту магию, уж больно она удобной кажется. С чего начнем? Будем изучать 3 шага, а точнее 1 удар, из-за которого техника имеет такое название, на большее времени не хватит. так называемое высвобождение сил. Помнится, на родине этого боевого искусства он звучит как фаджин. Первый шаг, который мы и будем изучать, тонкий лед. Думаю, что за 2 месяца получится что-то да должно. Следи за моим потоком маны. Повторять мне не требовалось. Лицо Джека размылось, оставив лишь контур, внутри которого, очерчивая кровеносную систему, расходились потоки маны. Даже сейчас немного размыто, но пойдет. Я готов. Отлично. Во-первых, запомни, что тебе не нужна какая-то определенная позиция для использования этой техники. Пусть есть стойки, из которых удар может быть эффективнее, это не сравнится с возможностью всегда его использовать. Именно ты выбираешь время и место для удара, не кто-то другой. Даже некоторые мастера бывают скованы чем-то подобным и, как итог, умирают. Во-вторых, смысл этой техники в том, чтобы высвободить весь импульс внутрь цели. Твой удар должен пробить защитный слой маны вокруг тела, проникнуть в тело, миновав сухожилия и мышцы, и лишь затем разойтись по костям, что укрепляются маной намного хуже. Сейчас покажу на практике. Джек подошел и прикоснулся к одному из тренировочных манекенов. Я отчетливо увидел, как мана заполняет все внутренности куклы, после чего на ее голове загорелась печать. В один момент манекен окружила вода, образовав громоздкую фигуру, в конечностях которой плавали тонкие дощечки, имитирующие скелет. Стоило появившемуся голему встать перед Джеком, как он нанес медленный удар. В момент контакта по воде прошла лишь легкая рябь, однако энергия, посланная внутрь, была похожа на тонкую иглу, прошедшую вглубь тела и, достигнув импровизированных костей, разошлась волнами вибраций. Конечно, подобное требует определенного уровня контроля, но не похоже на нечто выдающееся. Похоже, Джек понял мой скептицизм, поспешив объяснить. Не корчи такое лицо. Подобное осваивают еще в 12 лет, когда переходит на продвинутый уровень. И только освоив это, можно перейти к следующему шагу – взрыв гранита. После этого он нанес по голему еще один удар. На этот раз с внешней стороны вода даже не шелохнулась, однако внутри произошел взрыв, разворотивший живот голема и заставивший его расплыться по полу. Нанести такой удар с первого раза довольно сложно, однако он имеет накопительный эффект. Каждый удар усиливает вибрации последующего. Тем не менее, недооценивать его не стоит. Получишь по голове и в лучшем случае останешься в больнице на пару недель. А теперь покажи, как ты сам все понял. Возражать я не стал. Если он говорит, что это необходимо, значит так и есть. Подхожу к уже восстановившему форму голему. Закрываю глаза, концентрирую ману, замахиваюсь и бью. Внутри голема появляется небольшой взрыв, однако лишь на поверхности. Только опускаю руку, как получаю легкий подзатыльник. Это было совсем не похоже на мой удар. Как я и думал, ты слишком большой акцент делаешь на непосредственном выбросе энергии, а не ее контроле. Поэтому твою магию легко отклонить по касательной, как я сделал с гидрорезаком. С другой стороны, мы определились с тем, что нужно практиковать. И что теперь? Мне продолжать бить, пока не получится правильно? Нет-нет, подобный подход мне не очень близок. Ты будешь учиться на ходу, в драке. Со мной, конечно же. И, предвещая твой вопрос, нет, заклинания использовать нельзя. По крайней мере боевые, лечиться можешь сколько душе угодно. Сомневаюсь, что у меня даже так есть хоть какие-то шансы, но жаловаться грешно. Не бьет в полную силу и на том спасибо. Надеюсь, что не будет. Также, ты можешь задаться вопросом о целесообразности изучения боевых искусств. Магия имеет более разрушительный эффект, с ней сложнее бороться, а атаки на расстоянии намного безопаснее. Но это все работает лишь когда ты полон сил, а дуэль проходить один на один. На войне, когда то тут, то там товарищи, не позволяющие использовать магию с большим радиусом, когда ману нужно экономить из-за того, что неизвестно, сколько еще противников будет перед тобой, начинаешь ценить возможность защитить себя и выжить. Вот оно что. По правде, подумал я немного о другом. Убийцы наверняка также пользуются боевыми искусствами намного охотнее, чем магией. Один точный удар и цель устранена. О, похоже, ты будешь не один. Посмотри-ка на тех двоих, за ними глаз да глаз нужен. Отвлекся, и вот они уже вовсю филонят. Ну ничего, сейчас составит нам компанию. Эй, симулянты, идите сюда. Пусть и нехотя, но парочка подошла к нам. Что случилось, господин Майер? Мы еще не закончили спарринги. Тьма, вы бы еще полчаса их заканчивали. Вот я и решил вам помочь. Будете вместе с Эдвардом против меня. Магию использовать нельзя. Как только падаете, выбывайте. И так пока все трое не проиграют. Затем по новой. А когда начинаем? Робко спросил Андрей. Ответом ему послужил громкий хлопок и сложившийся пополам на полу Тимофей. Затем силуэт мелькнул за спиной Андрея, а удар ногой, после которого я услышал глухой хруст, отправил парня кувырком по полу. «Вы ведь говорили, что будете сдерживаться». Кривая улыбка появилась сама собой. «Представь, что было бы, если бы так не делал». Прозвучал мне безэмоциональный ответ, а затем удар тем самым злосчастным высвобождением сил, от которого в глазах на секунду потемнело. Глубокое проникновение, не иначе. А он не врал насчет пробивающей силы. Пусть и успел поставить блок, локтевая кость точно треснула. «Я-то смогу подлечиться». А вот как парни здесь выживали, большой вопрос. Подобные избиения продолжались еще около получаса с короткими перерывами, пока к нам не подошла изрядно запыхавшаяся Ло. Джек же даже не вспотел, глянул на нас и объявил: «На сегодня закончим, для первого дня вполне достаточно, можете идти». Сразу после этого я развалился на холодном полу. Эти полчаса были похожи на замкнутый круг. Поднялся, получил удар, подлечился, встал. Такой себе опыт. Но несколько ударов нанести таки получилось, Джек специально подставлялся, не иначе. Вышло вполне себе неплохо, но до идеала далеко. «Ладно, я тут душ видел, как в квартире, ополоснусь. А ты неплохо себя показал». Уже в раздевалке начал подбадривать меня Андрей. «Помню, некоторые сбегали, получив от господина Майера лишь один удар. Это да», — поддержал его Тимофей. «Он не особо церемонится с новичками. Мне больше интересно, как вы выдерживали его удары. Я вот каждый раз использовать магию исцеления.